эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 февраля 2020 года, среда. И мы начинаем живой эфир «Экология, сортировка мусора и природосбережение». Начинаем в каком составе? Татьяна Лихачева. Здравия, Татьяна. Всем добрый вечер. Алексей Орлов, Евгений Роденко за пультом и Светлана Большакова в чате. Татьяна, для начала немножечко о себе расскажи, прежде чем начнешь раскрывать эту очень важную, на мой взгляд, тему. Меня зовут Татьяна. Вообще по образованию я переводчик и учитель немецкого языка. Но вот уже много лет работаю художником-дизайнером, если кратко обо мне. Хорошее начало. И как это связано с экологией? Художник, дизайнер, преподаватель, учитель. Да, да. Вообще, впервые с сортировкой мусора я познакомилась, когда жила в Германии. Это было в начале 2000-х годов. Там действительно сортируют мусор. Там, если ты, допустим, у себя во дворе неправильно сортируешь мусор, тебе может также прийти штрафы. Вот. Поэтому там все очень строго было с мусором. Но когда я приехала уже в Россию, то я про это благополучно забыла. То есть вообще абсолютно меня эта тема никак не касалась. А начала она меня касаться года 3 назад, когда живя у себя уже в Москве, да, я живу в восточной части Москвы, в Перово, регулярно стали появляться запахи свалочного газа, причем не просто такие как бы кратковременные, а очень сильные, при которых даже невозможно было, допустим, проветрить квартиру, выйти на улицу. То есть даже я живу рядом с Измайловским парком, и даже гуляя в нем, чувствовались вот эти свалочные газы сероводородом и так далее, какими-то жженой пластмассой. Три года назад меня начала эта тема очень волновать. Вот таким образом я познакомилась с темой переработки. А когда я уже почувствовала на себе вот эти последствия, я первым делом подумала, а что же я могу сделать, чтобы уменьшить вот это влияние свалки даже на свою жизнь. И я начала смотреть, что я могу сдать на переработку. У меня во дворе появилась будка со вторсырьем, с приемом вторсырья. Я очень внимательно изучила, что там принимается, и начала сдавать туда свой мусор. Это было сначала, традиционно это бумага, какие-то газеты и так далее. Это было стекло. Это было бутылки, вот такие обычные пластиковые бутылки из-под молока, соков и так далее. И это была металл, жесть, алюминий, все, что из металла. И вот таким образом я начала сортировать. Но потом я все сдаю, но у меня мусорка, она не уменьшается. То есть все равно очень много мусора в ней скапливается. И я начала думать, а что же я могу еще сдавать? Я посмотрела, что я могу сдавать очень много фракций в такой проект, как Собиратор. Есть такое волонтерское движение. Оно существует только благодаря волонтерам. Эти волонтеры, организовали место, склад, куда можно сдавать фракции. Они организуют различные акции в разных районах Москвы. У них есть также служба эко-такси и так далее. И что хорошо, они договариваются с предприятиями, которые перерабатывают эти фракции и отвозят сюда вот это вторсырье. Так получилось, что сейчас у них почти около 50 фракций, которые можно сдать. Я могу скинуть потом ссылку на вот этот волонтерский проект «Собиратор». Вдруг кому-то пригодится, кто слушает и не знает про них, и не знает, куда сдать вторсырье. Это что касается вот меня. Вообще, потом, конечно же, эта тема меня привлекала и привлекала. То есть, так скажем, хотелось узнать, что вообще планируется делать у нас в стране, вообще, что в мире происходит с этой темой, потому что она крайне актуальная. И я выяснила для себя очень интересные вещи. Оказывается, в тех странах, которые мы считаем развитыми, например, страны Европы, США, там, Япония, Австралия, выясняется, что в этих развитых странах с переработкой дела обстоят очень и очень печально. Оказывается, большую часть своего вторсырья, мусора, они либо сжигают, либо отправляют на захоронение в бедные страны, и лишь 30%, около 30% они перерабатывают. И все это выяснилось в 2018 году, когда Китай, оказывается, Китай принимал у себя мусор с других стран, и в 2018 году он запретил принимать, импортировать мусор в свою страну. И все страны, которые туда возили, это оказались и США, и европейские страны, и Австралия, они, значит, остались с этой проблемой наедине. Вот. Это очень, кстати, интересно, что мы их считаем как бы развитыми, а вот, оказывается, у них вообще не налажена система переработки. Как это еще выяснилось? Есть такой в России человек, зовут его Роман Сибекин. Я могу фото прислать. Кто такой Роман Сибекин? Это изобретатель, он живет в Волгограде, он создает различные технологии по переработке. И к нему приезжают, значит, люди обучаться со всего мира. Вот к нему приезжали австралийцы, которые выяснили, что, оказывается, их страна до 2018 года отправляла мусор в Китай. И после того, как Китай запретил, Австралия начала заполняться свалками. Вот. И они приехали к Роману, чтобы обучиться, как вообще можно перерабатывать мусор. К Роману также присылают изделия на переработку из Бельгии, чтобы он переработал, потому что в Бельгии в основном тоже сжигают мусор. Вот. Но если мы будем говорить про сжигание мусора, которое в Европе очень-очень распространено, то мы должны сказать, что сжигание мусора – это крайне опасная технология. Она не только крайне опасная, но она еще самая дорогая. Почему она опасная? Потому что при сжигании мусора выделяются токсичные яды, диоксины. Диоксины в природе не расщепляются. В природе нет таких веществ, ферментов, которые бы их расщепляли. И диоксины скапливаются в растениях, в почве, в воде и так далее. Также они скапливаются в организме человека. И, например, если мы возьмем ученого, Сергей Юфит, это доктор химических наук, специалист по диоксинам из Института органической химии РАН, он говорит, что не существует предельно допустимой безопасной нормы по диоксинам. То есть любое количество диоксинов вызывает в человеке различные заболевания. В основном это раковые заболевания. Вот как бы, то есть, что можно как бы сказать, что свалки, конечно, нельзя образовывать с мусором. Это загрязняет и воду, и почву, и воздух, все абсолютно. Сжигать мусор также нельзя, потому что это приводит к различным раковым заболеваниям. С помощью мусоросжигания можно избавиться от мусора, да, но и от населения при этом тоже можно избавиться. Что касается переработки, с этим тоже не все так просто, потому что не все фракции, которые сейчас производятся, можно переработать. Можно переработать только некоторые фракции, но вообще, в принципе, можно много что переработать, но вообще переработка, она очень тоже дорогостоящая процедура. То есть и переработка – это тоже не выход. Так где тогда выход? Выход в том, что нужно сокращать ту продукцию, которая не перерабатывается, сокращать одноразовую продукцию, переходить на многоразовую продукцию. По сути говоря, вот то, как было организовано это в советское время, это было наиболее правильно. То есть тогда было очень много многоразовой продукции, она служила много-много десятки там лет. И то, что не было практически пластика, то есть нужно отказываться от вот этого, от продуктов нефтепереработки. И, может быть, возможно, изобретать какие-то, создавать новые технологии с пластиком, может быть, заменить его на силиконовые. Это силикон, он безвреден для природы. Но с переработкой тоже как бы не выход. Поэтому нужно нам с помощью законодательной базы, с помощью просвещения людей, с помощью вообще изменения ценностей и взглядов на жизнь, вообще полностью менять вот этот вот образ мыслей и как бы образ постоянных потребителей и переходить к многоразовым вещам, как это делали наши родители и деды. Вот так. Это такая вступительная часть была. Вот, хорошо. Скажи, пожалуйста, вот сейчас уже у нас замусоренность очень большая. И замусоренность большая пластиком. Вот ты говоришь, сжигать вредно. А что сейчас делать с пластиком? Ведь известно, продолжу тему, ведь известно, что пластик перерабатывается не бесконечное количество раз. Ну, один раз это уже будет не пищевой пластик, если он переработан. Второй раз это будет уже какой-нибудь вообще там грязный пластик. Третий раз он вообще превращается в непонятно что, и его использовать очень проблематично. И с каждым днем его все больше и больше становится. Вот с тем, что уже накопили, то, что уже вряд ли получится переработать, с этим пластиком что делать? Я вот думаю, что здесь как раз нужны нам ученые, которые бы создавали глубокую переработку. Вообще переработать можно все, что угодно. Можно на крайний случай все это, скажем, отсортировать уже существующий пластик. То есть сейчас нам нужно его не увеличивать, нам нужно прекратить производство вот этого пластика. Нам нужно сейчас взять и все, что есть сейчас, его постараться переработать, либо глубокая какая-то переработка, либо создавать новые технологии. Для этого как раз нам и нужны ученые. Нам нужны, вот, я не знаю, там не сжигатели, а нам нужны действительно ученые, которые бы, вот, как Роман Сибекин, который придумывает уникальные технологии. Он просто берет и создает их, придумывает, и, как сказать, проверяет и так далее, и так далее. Вот. Вот такие люди нам сейчас нужны. Нам не нужно как бы брать и все это сжигать сразу. Нам нужно включить голову и подумать, так, что можно сделать? Вот как бы, возможно, нам всем нужно взять, грубо говоря, и сортировать все эти помойки, все эти мусорки. Возможно, нам просто всем людям нужно заняться этим. Потому что, как бы, если мы этим не займемся, то они просто будут увеличиваться. Вот и все. Ну, лично вот мое мнение. Угу. Хорошо, но первое, что я вижу, это нужно отказаться от одноразовой посуды все-таки, которой сейчас, да, огромное количество. от бесконечного количества удобных, на первый взгляд, полиэтиленовых пакетов, которые в любом супермаркете вот прям висят, бери их, там, запаковывай, что хочешь. И еще, на мой взгляд, очень важно, это отказаться от блистерной упаковки, которую к нам дружественная Китайская Народная Республика поставляет в неимоверных количествах. И то же самое поставляется из Турции, нам доставляется с других. Вот запретить, если вот эти три элемента, то мы сразу же, ну, наверное, решим проблему наполовину как минимум. Да, да, можно многое на самом деле продолжать еще этот список, но это да, это основное. Потому что вот эта блистерная упаковка, казалось бы, ну да, надежно защищает что-то, но вот ее отрезали и выбросили, она сразу идет на помойку, больше никуда она не идет, из нее да. ничего нельзя сделать. И причем вот даже покупая маленькую флешечку какую-нибудь для фотоаппарата, для камеры, для телефона, симочку, посмотрите, какая там пластиковая составляющая, в разы больше, зачем такую большую, вот для чего? Здесь не очень понятно. И в то же время нам надо переходить на многоразовые... Если эта упаковка продается, то эта упаковка должна быть многоразовая. То бишь, пластик, он может быть применим, но он должен быть многоразовый, долговечный, а не такой, который через полгода, год начинает рассыпаться. Так что ученым не только в переработке пластика, утилизированных каких-то вещей, но и в долговечности нужно, на мой взгляд, работать, потому что есть элементы, которые уже настолько привычны человеку современному, что отказаться, например, от какой-то пропитки, которая не будет пропускать воду, например, тот же самый дождь, либо от каких-то элементов в своей одежде, где пластик защищает человека от именно внешних осадков, уже будет трудновато. Я всегда говорю, я не против пластика как такового, но он есть и есть, а против его неправильного применения. Пластик не должен соприкасаться с телом человека, он разрушает тело. Но если это на внешнее, если это защита именно и долговечная, то тогда это хорошо. Вот, например, у меня там есть пластиковый плащ, который уже 5 лет у меня, вот он служит, и нигде еще ни разу не порвался. Он сделан качественно, сделан добротно. Я в нем хожу куда надо, и он меня защищает. А есть вот эти одноразовые какие-то, как пакетики, там их одевают на себя, первый дождь прошел, потом выкинул, и вот против вот этого я, против нераздуманного, необдуманного применения. Все верно, да. Вот, допустим, даже вот я сейчас покажу пример. Вот, допустим, есть крем для обуви, да? Вот можно купить его полностью в пластике, допустим, да, с щеткой, которая щетка тоже сделана из пластика. Вот эта вот щетка, губка вернее, она тоже сделана из пластика. И таких у нас продается много. А можно купить просто воск в жестяной коробочке, которая может быть переработана много-много раз, это не пластик. И использовать, допустим, обычную тряпку и натирать обувь. Вот, скажем, вот это вот, как бы, вот это многоразовое, да, это одноразовое. То есть вот это, от этого нужно отказываться, вот, в пользу вот многоразового. Так тебе сейчас возразят, так это ж неудобно. Тут коробочку открыл, сразу протер, удобно. А здесь надо коробочку открыть, взять щетку, либо взять какую-то бумажку, либо тряпочку, потом растирать. Эту тряпочку вот надо деть еще. Ну, это же очень неудобно. Ты предлагаешь такой какой-то, не знаю, каменно-вековский вариант избавления от неприятностей, создавая другие неприятности. На самом деле есть удобные и эко-щетки, они сделаны из люфы, там еще какого-то материала, они тоже очень удобные, ими тоже можно натирать. Ну, то есть, как бы сейчас создается много предметов, которые и многоразовые, и удобные. Вот. Но в первую очередь нужно, конечно, поменять у себя в голове некоторые моменты, что нужно все-таки не в пользу удобства выбирать, а в пользу долговечности и в пользу того, чтобы это не навредило потом в будущем твоему поколению. Потому что, ну да, тебе удобно взять вот эту щеточку, но подумай, как бы вот ты выбросишь это, а твои потом как бы дети, там, внуки, еще кто-то, они будут страдать от того, что ты вот выбрал в пользу удобства. Вот как бы нужно поменять немножко в голове у людей тоже вот такие вещи. Конечно, это не сразу, но как бы когда начинаешь уже об этом думать, то уже начинаешь выбирать больше многоразовое. Да, согласен. Здесь получается, что большинство ведь бизнесменов, так называемых, и производства, они бегут за тем, что купят люди. они предлагают вот эти вот как бы удобные, на первый взгляд, дешевые, которые удобные и дешевые, и вот они в большом количестве могут выпускаться вещи, но при этом ведь покупатель может немножечко свой пыл сдержать, включить рассудок и сказать, а я, пожалуй, возьму вот это, потому что это мне прослужит 10 лет, 20 лет, а вот таких штук я буду менять каждый месяц, потому что они и хрупкие, они ломаются, их неудобно носить, там все высыхает, и каждые несколько дней я буду новые покупать, а эти выбрасывать, вместо того, чтобы пользоваться своей вещью, которая мне удобна, которая качественная. И вот если покупатель начнет брать с полок то, что пускай чуть дороже на первый взгляд, но при этом долговечнее, это будет и выгодно для покупателя самого, и удобно в использовании, потому что это не рассыпется в руках, да еще и экологически чисто. Вам потом не придется ломать голову, а что это под моим окном такая большая свалка организовалась. Да, все верно. Здесь, кстати, вот в ваших словах сразу вытекает две проблемы. Первое – это то, что у нас такой как бы капиталистический больше строй, и предприятие гоняется чисто за прибылью, то есть оно не думает о том, оно вообще не думает ни о чем, кроме прибыли, оно не думает о затратах там, на экологию, на еще что-то. Оно думает только о прибыли, а экология требует больших затрат, им это вообще не нужно. Им главное бы вот сейчас на плаву как бы остаться, там что-то сделать и так далее. Вот. Это первая проблема. То есть нам нужно как бы менять не только вот, нам нужно как бы в этом во всем менять и как бы вообще наши взаимоотношения с предпринимателями и так далее. То есть нужно такой новый, как бы, новый способ взаимоотношений, вот такого, я бы сказала. И вторая проблема – это плохое просвещение людей в области экологии. То есть они берут, не думая, что, как это повлияет на экологию. Вообще, они вообще не думают, они просто берут, как бы, как потребители, все. А когда, и никогда не смотрят на то, что они выбрасывают. А нужно смотреть, что ты выбрасываешь, потому что потом это вернется к тебе либо в виде какой-то вони и гари, от которой ты будешь задыхаться и не сможешь проветрить квартиру, открыть окно, либо это вернется к тебе от сжигания в виде диоксинов, которые, например, от которых умрет какой-нибудь твой знакомый, родственник или там твой родной человек. То есть вот об этом они не думают. Они не думают о причинно-следственной связи, к сожалению. Да, у нас сейчас идет разговор о том, что, к сожалению, большие корпорации гонятся за производством в больших объемах, подешевле, а люди не думают о том, что все это пойдет в конечном итоге к ним же и под окна. И сейчас все больше и больше людей задаются другим вопросом. А где устроиться, как на работу, что производить, да, что делать? Так вот, как раз сейчас, когда начинается прозрение у нормальных людей, может быть, и предложить людям, а давайте создавать свои артели, свои кооперативы, которые будут производить вот это многоразовое, то, что будет и современно, и долговечно, и экономично, и выгодно по всем параметрам. И тем самым будут покупать уже осознанно свои люди у вас, а не у чужих корпораций, которые вас уничтожают. Вот вам, пожалуйста, еще одно направление. Но только здесь нужно подходить осознанно, опять же, а не так просто, чтобы на этом сделать очередной бизнес и в конечном итоге входить в конкуренцию и начинать там уже друг дружку обманывать. Казалось бы, экологически чисто, как некоторые, мне понравилось, в одном магазине подхожу, читаю, бездрожжевой хлеб. А потом начинаю читать, там в описании дрожжи. Как так? Оказалось, что там маленькая подписочка. Бездрожжевой хлеб – это название фирмы, название бренда. Вот даже до такого доходит. То есть, это обманывают везде. Ну, хорошо, продолжим. Хорошую тему вы сейчас еще затронули по поводу обмана в сфере экологии. Сейчас я вам покажу пример такого обмана. Вот сейчас, если увидите, смотрите, называется, сейчас покажу. Значит, написано, да, 100% биоразлагаемые. Это очередной обман. Видно, да? Эко, написано эко 100%, это пакет биоразлагаемый. В чем же тут обман? А в том, что он не разлагаемый. Он сделан таким образом, то он просто распадается на микропластик и никак не разлагается. Он просто разлагается на распадается на микропластик и загрязняет воду, почву и все остальное. И проблема еще с этим пакетом в том, что вот если возьмем обычный пакет, не биоразлагаемый, например, вот такой, то его можно переработать, а биоразлагаемые пакеты даже нельзя переработать. Это вот чисто сделано для свалки. Вот, поэтому если увидите вот такое эко 100% биоразлагаемый пакет, знаете, что это обман, не берите этот пакет, говорите об этом, как бы, кто это распространяет. Собственно говоря, вот, если он все-таки к вам уже попал, то используйте его максимально, сколько можете, продлевайте ему жизнь и используйте его по максимуму. Вот. Хорошо. Что-то еще по твоему докладу есть? Ну, я хотела уже перейти и показать некоторые моменты решения, скажем так, как можно начать сортировать мусор и некоторые эффективные решения, и вообще, как, что вот встречается по жизни, и как можно избежать того, чтобы не делать вокруг себя много мусора. То есть как сделать так, чтобы вообще его не создавать. Вот. Хорошо, давай. В первую очередь, как можно начать сортировать мусор? Если вы вообще как бы ничего не знаете, с чего начать, то я вам советую сделать так. Взять два пакета, которые у вас есть, и в один, значит, пакет класть неперерабатываемый мусор, там органику, я не знаю, что вы там, все пищевые отходы, допустим, а во второй класть как раз перерабатываемый. Что там может быть? Это может быть бумага, стекло, пластиковые бутылки и жесть. Это самые как бы часто распространенные фракции, которые берут практически везде. Но обязательно, чтобы они были чистыми и бумага была чистая, потому что если бумага, например, запачкалась где-то в органике или еще где-то, то ее уже не берут на переработку, поэтому бумага должна быть чистая. Вот, вы, значит, собираете вот эти четыре фракции и сдаете, они практически везде принимаются. А дальше можно усложнить как? Можно сдавать уже опасные отходы. Что туда входит? Батарейки, ртутные лампы, градусники и так далее. Например, батарейки, если вы, допустим, живете в Москве, Московской области, батарейки принимает магазин «Вкусвилл». Ртутные лампы принимает магазины «Икея», принимает «Леруа Мерлен». Третий шаг, который вы можете начать, это уже сортировать отдельно пищевые отходы. Как можно у нас сортировать пищевые отходы? Вообще, я немножко скажу о пищевых отходах. Дело в том, что вот весь свалочный газ, все, что воняет на мусорках и так далее, это создает именно органика, пищевые отходы. И они составляют 30-40% от мусорного ведра. Но на самом деле пищевые отходы – это отличное средство, отличное удобрение для почвы. То есть вы можете что сделать? Вы можете компостировать пищевые отходы, собирать, допустим, в ведро, специальные есть компостные ведра, можете туда собирать пищевые отходы. Вы можете их сушить, вы можете их складывать, я не знаю, в морозилку, вы можете их складывать куда угодно, чтобы они, допустим, либо где-то просушивались, либо сделать так, чтобы они не гнили, и потом их использовать на дачах. Допустим, можете еще где-то там закапывать. У меня, допустим, нет дачи, я их собираю и уношу в лес и прикапываю возле деревьев. Это также То есть вот почвоведы, экологи, они как бы говорят, что это очень полезное удобрение для растений. И учитывая то, что, допустим, в городах собирают листву под деревьями, лишая тем самым деревья различных минералов, удобрений и так далее, то можно, скажем, перерабатывать это в компост и уже делать, как сказать, удобрения для деревьев вот из органических остатков. Вот. И кто, допустим, не может вот так заниматься, вот так тщательно пищевыми отходами, можно поставить под раковину диспоузер. Это такой измельчитель для пищевых отходов, и все это будет уходить тогда в канализацию. Тогда у вас не будет мусорки, а будет уходить в канализацию. Но тут есть как бы спорные моменты, возможно, там это не выдержит трубы или еще как-то. Но в целом люди этим пользуются и как бы не жалуются. Возможно, этот вариант вам подойдет. Еще есть вариант с пищевыми отходами. Это есть люди, которые прямо у себя дома, в квартире или где-то дома заводят червяков, которые поедают вот это пищевые отходы и превращают их в гумус. Это уже земля. Землю можно добавлять в цветочные там, растения. Ее можно также эту землю использовать там, на дачах и еще где-то, кому-то отдавать. Вот. Это что можно сделать с пищевыми отходами. И четвертый шаг – это уже можно разбираться с редкими фракциями, такими как пластик. Пластик бывает мягкий, это пакеты, бывает твердый, бывает пятерка, бывает полипропилен, бывает полистирол. Мягкий пластик также делится на разные виды и так далее. Вот таким образом забирать, скажем, вот так вот подойти к этой теме. Это как с чего можно начать. А сейчас я вам хотела рассказать еще про некоторые эффективные решения. Допустим, вот если у вас осталась одежда, которую вы не носите, допустим, или еще много-много разных там тряпок каких-то ненужных. Это все также можно отдать на переработку. Но, к сожалению, у нас одежда не перерабатывается. Одежде можно только дать вторую жизнь. Допустим, отдать это на благотворительность. По Москве, допустим, в Московской области есть различные такие контейнеры, куда можно сдать одежду для благотворительности. Также можно туда положить ветошь, это какие-то уже как бы отжившие свою жизнь тряпки. С этими тряпками им тоже можно подарить вторую жизнь. Их отдают на производство, из них делают швабры, там какие-то еще, ими протирают какие-то там какие-то станки или еще что-то. Ну, таким образом. Вот что можно сделать с одеждой. Например, у нас в Москве есть, так и называется, второе дыхание. Туда можно сдать и ветошь, и какую-то приличную одежду. Что можно сделать с обувью? С обувью вообще очень сложно, потому что обувь вообще практически нигде не перерабатывается. Она состоит из различных фракций, то есть одно изделие может состоять из самых различных фракций, которые вот скомбинированы, и отделить их друг от друга невозможно. Поэтому переработка обуви – это очень как бы сложный процесс. Но тоже обувь можно, что с ней можно сделать? Ее можно также отдать на благотворительность, если ее еще можно носить. Ее можно там сдать. Недавно вот в магазинах, таких как Вагабонд и Рандеву, их принимали на переработку. Подошвы от обуви отправляли на завод, из которой делали покрытие для детских площадок. Так, что еще с обувью? Ну, в принципе, все. То есть, если у вас есть обувь, можете сдать ее туда. Если вы ее выкинете, то это будет как бы не очень хорошее решение. Может быть, какие-то вопросы вот по этим вещам? Да, вопросы поступают, просто во второй части мы чаще всего начинаем зачитывать вопросы. Я могу поделиться тем, что делаю сам. У меня, например, дома своя черевферма стоит. И я вместе с супругой, мы обрабатываем это все, остатки, при помощи червей. Поэтому у нас иногда даже стоит вопрос, где взять еду для червей. Потому что они размножаются достаточно быстро в зимнее время в теплом помещении. И поэтому, когда их много становится, они очень быстро кушают все. Так что с переработкой получения гумуса пищевых отходов проблем у нас нет. У нас даже часто возникают вопросы, где взять для них еду. Ну, это вообще шикарно, конечно. Да. И мы еще экономим на покупке гумуса, который стоит достаточно больших денег в магазинах. Порой запредельно больших, на мой взгляд. Когда это фекалии тех же самых червей, думаешь, покупаем фекалии, а он-то что, дожили, да? Вот. А тут, получается, у тебя одновременно все, что мы едим, оно и перерабатывается, и нам же опять служит летом где-то на грядках, зимой в контейнерах, в которых выращивается зелень. Так что все здесь продумано, все хорошо. В природе все нормально. По поводу самого полиэтилена и пластика. Надо различать, что пластики бывают разных видов. Если мы говорим просто о полиэтилене, чистом полиэтилене, то при сжигании там выделяется вода, углекислый газ, кроме температуры. Но ведь чистый полиэтилен крайне редко употребляется сейчас, потому что свойства его своеобразны. Есть высокого, есть низкого давления полиэтилен. Да. И он вот так вот в быту мало применяется. Там это трубы какие-то, жесткие предметы. А чтобы жесткость была долгая, то туда добавляют какие-то добавки. Вот эти как раз добавки-то при сжигании могут вызывать неприятности. Да, да, да. Ну, пакеты делят... Мягкий пластик, вот, допустим, да, он делится, да, он делится на много видов. Это бывает и двойка, и четверка, и пятерка. Вот это. И также есть пластик, который, грубо говоря, называют семеркой. Это смесь разных видов пластика, которые не берут на переработку. Обычно в них делают сыры. Если, допустим, магазинные сыры, то это все абсолютно семерка. Также колбасные изделия тоже практически все сделаны в семерке. Их тоже не берут на переработку. Но, допустим, в Москве есть один человек, который в производстве добавляет семерку, и это проект «Стекляшка», допустим, и в этом проекте «Стекляшка» они частично, не очень много, берут семерку, вот этот пакет, и добавляют в производство плитки. Вот. Так что, да, как бы лучше всего отказываться от вот этих вот пакетов, и чтобы их вообще не было, чтобы их вообще как бы никуда не использовали, потому что на самом деле они только затрудняют вообще и производство, и все. Так. Да, но здесь надо еще что отметить. Если вы идете в магазин, то возьмите за хорошую привычку с собой носить свои пакеты, свои сумки. Вот обзаведитесь многоразовыми сумками. Это намного удобнее, намного полезнее для природы, нежели чем постоянно покупать на кассе или брать бесплатно на кассе вот эти вот пакетики, которые рвутся постоянно, из них что-то высыпается, постоянные дырки у них образуются, и потом вы их никуда, кроме как ну, вот, на выброс, не отправите. Так что вот у нас... Абсолютно верно, у нас всегда с собой вот эти вот сумки многоразовые, с которыми мы ходим в магазин. И вот сегодня я был в магазине, спрашивают на кассе, вам сумочка нужна? Я говорю, нет, у меня большое количество. Прям так вываливаю. А, да, видно, опытный человек. Там уже прям на кассе. Абсолютно верно. Вот, допустим, можно... Вот многоразовая сумка, вы берете ее постоянно, она легкая. Либо можете какую-то маленькую найти сумку. А для местофасовочных пакетов можно сшить вот такие мешочки. Это из льна. А можно вот такие, допустим, сетчатые мешочки, которые затягиваются, и туда можно класть овощи, фрукты. Они все видно, что там лежит. А для сыпучих продуктов вот можно какие-то такие льняные, которые не просыпают. Есть еще старые сумочки-авоськи, которые раньше были в Советском Союзе. Они просто очень удобные, потому что они занимают еще меньше места. Их можно положить даже в самую маленькую женскую сумочку. Вот. А очень большая проблема у нас с чеками. Чеки у нас... Вот я покажу, у меня просто их очень много. Чеки, да? Чеки этого, это не бумага. Чеки нельзя сдавать вместе с макулатурой. Почему? Потому что они содержат вредное вещество бисфенол А, который находится в краске. И именно из этого вещества его нельзя, чеки нельзя складывать вместе с макулатурой. Они как бы они испортят всю партию макулатуры, если какой-то чек попадет в макулатуру. Поэтому как бы будьте внимательны и не сдавайтесь чеками. Чеки нельзя сдать вообще никуда в переработку, их можно только куда-то применить в творчестве. Вот что делаю я из чеков. Я делаю, склеиваю чеки вот в такие штуки. Это типа такого плотного картона получается. И на нем можно, допустим, рисовать. Если вы художник, можете там создавать свои шедевры. Если у вас есть дети, можно дать им использовать это вместо бумаги и рисовать на них. То есть как бы вот чеки получат вторую жизнь. Татьяна, а чем склеиваешь? Каким клеем? Я склеиваю ПВХ. ПВХ – это ведь поливинилхлорид. Да, это такое... Ну, да, это не очень. Я просто ищу как бы замену, но пока вот не могу найти. Можно что-то найти другое, другой вариант. Но пока он, потому что он хорошо и склеивает, возможно, что-то можно другое. Возможно, можно придумать, как оно... Раньше варили такое... Клейстер? Клейстер, да. Вот. Можно его использовать. Ну, ничего сложного там нет, да. Рецепты клейстера приготовить, это всем хорошо известно. То же самый дешевый обойный клей. Да, только обязательно, если будете склеивать, надевайте перчатки, потому что, ну, чтобы не касаться чеков, когда они влажные. То есть вот чеки, конечно, это огромная проблема. А, допустим, вот я знаю, в Екатеринбурге есть девушка, которая делает из чеков бумагу. Но там такой процесс, она их опускает в воду, долго замачивает. Потом, значит, из этой массы она уже делает такую бумагу для акварели. Но, на мой взгляд, это не очень экологично, потому что загрязняется вода, потом эту воду нужно куда-то сливать, это, соответственно, опять загрязнение почвы и так далее. Поэтому лучше вот их брать и склеивать, мне кажется. И можно получить как бы дополнительное место для рисования. Ты знаешь, так. Татьяна, это, конечно, здорово, когда для творчества есть размах, куда посмотреть и что сделать, но, на мой взгляд, все-таки утилизация чеков решается простым способом. Это не изготовление таких пленок, которые никуда потом не применить, кроме как вот такими придумками. И еще надо учитывать, что там все-таки есть вещества не полезные для нашего организма, вредные для нашего организма. Да. Так что вот, мне кажется, здесь надо все-таки с людьми разговаривать не о том, чтобы, а давайте мы будем что-то придумывать, что с этим безобразием делать. А давайте мы сделаем проще. Мы это безобразие не допустим к изготовлению, к применению. Может быть, это как-то позицию изменить нашу, не находиться в состоянии тех, на кого сверху что-то неприятное падает, и мы дальше думаем, что с этим делать, а сделать таким образом, чтобы на нас сверху не капало и не падало вот это неприятное. Это идеальный был бы вариант, но у нас в России по законодательству продавец, даже если он не хочет выбивать чек, допустим, вот в связи с экологией там какие-то, да, он все равно обязан при продаже значит, распечатать чек, даже если покупатель его не возьмет, он все равно его должен распечатать и выбросить. К сожалению, вот пока по законодательству у нас так. Да, было бы хорошо, если бы у нас, допустим, не было чеков, это бы вот просто бы решила бы эту проблему раз и навсегда. Татьяна, но все-таки надо понимать, что если мы понимаем, что такое страна, то мы, наверное, в курсе, что страна – это не правительство. Страна – это не только земля с границами, но это еще и те, кто живут в этой стране. Да. А раз есть те, кто живет в этой стране и задумывается о том, к чему приводят такие законодательные акты, ну, наверное, они могут придумать новые законодательные акты и повлиять на тех, кто обязан следить за тем, чтобы эти акты не были какими-то идиотскими, не были вредными для тех же, кто живет на этой земле. Поэтому, когда мы говорим, ну вот у нас это, ну вот у нас то, ну и что? А мы разве не живем в этой стране? Разве мы никаким образом не влияем на то, что происходит? Так что, если поднимать этот вопрос, я думаю, найдется способ. Опять же, у нас есть товарищи ученые, которые очень много что думают и, наверное, додумаются до того, а чем можно заменить эти самые чековые ленты, либо сделать какой-то другой вариант для того, чтобы мы элементарно вот каждый день кипы вот этих чеков никуда не применяемых. Это показало готовые, которые из кассовых аппаратов выходят, а то, что вот отдается людям, а куда они деваются, вот, чтобы вот это не засоряло нашу окружающую среду. То есть пакеты одноразовые, блистеры, упаковка бестолковая, сумки одноразовые, одноразовая посуда, вот эти чеки и многое-многое чего другого. Вот просто об этом надо говорить, и я думаю, что все решится. Мы живем в этой стране, а не просто следим за тем, что на нас сверху кидают какие-то помои, выливают. Да, все верно, все верно. Все зависит от нас. Как вот мы захотим, собственно, люди, так и должно быть. Если мы как бы согласны, что чеки заполняют наши помойки, то как бы это уже как бы наша проблема. Вот. То есть мы должны, конечно же, взять все в свои руки, писать, допустим, в правительство какие-то письма с просьбами, чтобы они создали какие-то законы, по которым можно не печатать чеки. Все как бы зависит от нас. Мы можем, ну, то есть вот как бы все зависит реально от нас. Кстати, по поводу чеков, еще хотела сказать, что, допустим, в Финляндии тоже они задумались над этой проблемой, над чеками, то, что они не перерабатываются и содержат вредное вещество. Они уже стали использовать бумажные чеки. Это, конечно, тоже не выход, потому что это как бы сразу удар по деревьям. Но, тем не менее, это лучше, чем вот эти неперерабатываемые фракции, вот, которых, конечно, очень много. Вот. Так, по поводу чеков я закончила. Вот, очень еще, конечно, такая вредная упаковка, я бы хотела отметить, это тетрапак. Тетрапак – это тоже не бумага. Она кажется бумагой, там есть слой бумаги сверху, но она также состоит еще из пластика и фольги. Там бывает алюминий, бывает фольга. Это многокомпонентная упаковка. Она очень-очень-очень сложно перерабатывается. Ну, практически вот у нас в России это там одно-два предприятия, которые могут это переработать. И то они с помощью сначала как бы замачивания, да, отделяют лишь слой макулатуры, и его могут использовать вторично. А другие две фракции, пластик и металл, они уже не могут переработать, ну, на 100%. Поэтому вариант здесь только один. Отказываться от этой упаковки, нельзя ее покупать. Заменяйте ее на стекло. В крайнем случае замените ее на вот эту более простую пластиковую, да? Которую да, проще переработать. Да, она проще перерабатывается, она однокомпонентная, и, в принципе, спрос на них есть. Вот, поэтому от тетрапака лучше отказывайтесь. То есть вот это будет очень осознанно. И писать еще производителям. Если у вас есть какой-то любимый продукт, который вот только в тетрапаке производят, напишите производителю, опишите ситуацию, что я очень люблю этот продукт, но, пожалуйста, выпускайте ее там в стекле или в пэт-бутылке. Потому что вот как бы она, вот это вот тетрапак не перерабатывается. Ты знаешь, наверное, с производителем надо говорить сейчас немножечко на другом языке. Не потому, что не перерабатывается, а из-за того, что мы не будем покупать такую упаковку. Да, мы не будем покупать. Вот да. Это производитель больше тронет, и слезу из него проще выжмет, нежели чем, вы знаете, да. Это не перерабатывается. Он будет плакать, сидеть, да, не перерабатывается, и будет опять производить. Вот если скажете, что мы отказались от покупки вашей замечательной продукции и покупаем у конкурентов, потому что у него есть перерабатываемая, например, да, вот которая нам подходит в стекле там, или в чем-то еще, то тогда, я думаю, до производителя это быстрее дойдет. Вот здесь надо понимать, с производителем надо говорить языком выгоды и денег в первую очередь. Его волнует, что он сможет продать, что он не сможет продать. Его волнует, штрафы есть или штрафов нет. И вот если, например, обяжут его перерабатывать ту продукцию, которую выпускать, вернее, отход той продукции, о чем, в принципе, сейчас поднимается речь, то тогда, я думаю, что производители будут переходить на такую упаковку, которую они же потом могут принимать и перерабатывать проще. Вот если производителя обязать при своих магазинах, при своих сетях иметь станции переработки, которая принимала бы обратно упаковку, вот тогда бы они задумались, елки-палки, что ж получается-то, меня обязали эту упаковку перерабатывать, а у меня тут нестандартные эти упаковки, у меня многоуровневые, многослойные, я не могу переработать. Они тогда сами будут переходить на то, чтобы выпускать да. больше простой в переработке продукции, которую они же сами, вернее, упаковки, которые они сами же смогут перерабатывать. Вот как в Советском Союзе, например, были станции приема, ну, например, Теклостары, да, и что там было? Там были несколько видов бутылок, от молочных там заканчивая для всякой дряни, которые принимались, и люди вполне себе брали это все и сдавали. И даже если кому-то было не очень удобно нести, он просто эту продукцию ставил, ну, какими-то там люди, которые хотели, или дети, которые хотели заработать небольшую сумму денег на мороженое либо на хлебушек, просто брали ее, несли на прием посуды, получали эти копеечки, из копеечек складываешь рублики, и было что покушать, было там мороженое купить или в кино сходить детям. Так что вот если к этому мы стремиться будем, то тогда многое встанет на свои места. Уход от пластика, перевод в стекло, в металл, который перерабатывается. Но при этом надо понимать, что производитель в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы выпускать продукцию в той упаковке, которая им же может быть переработана. Тогда и стандартизация будет и по размеру, и по внешнему виду, и по тому, из чего он состоит. Абсолютно верно, да. Кстати, добавлю, что раньше, допустим, вот в Советском Союзе вот эти все тары, стеклотары, они были одинаковые, и их просто очень тщательно мыли и снова разливали в них продукцию. А сейчас такого нет, сейчас все стекло, значит, делают из него стеклобой, и уже потом из него делают новую продукцию. То есть раньше это даже было экономически выгоднее, чем сейчас, допустим. Ну вот стандартизация, о чем я сказал. Вот когда существует, например, там 6-10 видов бутылок различных видов, да, а не так, что каждая фирма гонится изготовить свою бутылку, да. чтобы выпендриться перед другими. Вот это как раз и показатель разумности. Разумности, да. а не да. капиталистического подхода со звериным да, оскалом. Да, да, да. И вот да, когда у нас да. будет понятно, что я могу и от этой фирмы, и от этой, от любой фирмы взять и ту же самую молочную бутылку сдать в любом месте, или бутылку из-под воды, или из-под сметаны, там еще что угодно, да, то в этом случае тогда все становится на свои места. И еще в Советском Союзе практиковалось это приход со своими бидонами, со своей тарой, когда ты приходишь, можно было и сметаны, и масло туда набрать. Ну, кто-то говорит, что это было не очень удобно. Ну, извините... Если мы говорим о человеческом подходе к жизни, то иногда нужно себя приучать к некоторым, может быть, на первый взгляд, неудобствам, чтобы потом было удобно жить на свете. Вот это очень важно. Да, скажу еще такую вещь, что сейчас в Москве появляются такие осознанные магазины, где ты приходишь только со своей тарой. Их немного, но они есть. И вот, скажем, недавно я в таком магазине на развес купила шампунь, я купила зубную пасту, я купила лимонную кислоту. Все это было вот прямо вот в своих баночках, бутылочках. Ты с ними приходишь, и тебе туда, значит, все это наливают, заливают, рассыпают. Вот такие магазины появились. И, кстати, они достаточно сейчас успешные. Очень много появляется таких осознанных людей, которые приходят только со своей тарой, и там вот все покупают. Да, кстати, я как-то видел тоже репортаж «Загнивающего Запада», то, что называется. Там вот те, которые руками что-то производят, они не чураются принимать или стеклянную тару, которую кто-то им приносит, для того, чтобы в нее же насыпать свою продукцию. Они ее вымывают, вычищают. И если она подходит под упаковку, а там большинство все равно подойдет под упаковку, они разного вида, да, но крышечки приблизительно одинаковые. И вот они в них рассыпают, разливают. Если человек приходит со своим, ну так, пожалуйста, тебе просто этикеточку новенькую наклеивают, что там, например, мыло такое-то, чпокс, на, получай мыло. Там пудра такая-то, чпокс, на, получай пудру. И так далее. Вот это как раз то, что почему-то вот на Западе не в лом. Это нормально. Ну... Да, это новый уже какой-то формат мышления, это уже как-то такая вот новая какой-то, даже модная сейчас, слава богу, становится. Поэтому, возможно, к этому мы все придем. Возможно, много людей к этому придет. Вот. Не все, конечно, мне кажется, но это будет постепенно входить в наш образ жизни, потому что это модно. Сейчас это модно, на самом деле. Ну да, вот такую моду надо внедрять, и главное, есть возможность применять ее в жизни. Опять же, возвращаясь к тому, что если мы хотим что-то производить полезное, то в этом случае почему бы на это не обратить внимания и это не использовать? Вот применяйте, тем самым уменьшите количество мусора, меньше будет оборота вот неприятностей в природе различных, не хочу плохие слова говорить, и все станет на свои места, и у вас же да. будет чем заняться. Да. Здесь вот пишут уже и Виктор Яковлев, и другие неоднократно уже тут написали, что вот конопля очень многое может заменить. Из конопли можно и тару выпускать, и продукцию для одевания, для одежды, сырье. И в то же время и для строительства она подходит, и бумагу из конопли. В общем, конопля, коноплеводство – это очень-очень полезно. Ведь один гектар конопли может сберечь несколько гектар леса. И растет конопля за один сезон, а лес вырастает за несколько. Так что вот думайте об этом, как еще один вариант, где можно применить свои усилия. Тем более, что разработок по коноплеводству и того, что из конопли делается, от масла и до одежды, огромное-огромное количество. Да, это тоже отличный вариант, не спорю, да. Очень хороший. А вот еще к следующей теме я хотела перейти. Тоже очень болезненная тема. И пока замены ей не придумано, возможно, это будет как бы полезно для других подумать, что можно сделать в этой области. А тема такая. Это воздушные шары. Воздушные шары – это тоже пластик. Он не перерабатывается. Это мусор. И кроме того, это не просто мусор, а шарики, это если они, допустим, улетают куда-то далеко, они могут вообще очень далеко улетать, то птицы их принимают за еду, животные их принимают за еду, рыбы их тоже принимают за еду, и съедают, и погибают. То есть это вот такой вред огромный. Причем шарик, допустим, мы используем, ну, то есть там дети, там еще на праздниках он используется крайне-крайне вот мало, а вреда он приносит просто крайне-крайне много. Вот, и, к сожалению, родители вот практически постоянно на всех праздниках используют шарики. И то есть они, у них так вот, они думают, что ребенок без шариков не может вот никак прожить, особенно на праздниках. Они считают, что если нет шариков, то они отбирают у них детство и так далее, и так далее. Вот как бы вот это на самом деле большая проблема. Сейчас скажу, в городе Краснодаре в одном из магазинов сделали огромную такую экспозицию, выставку. Там было потрачено около 2000, по-моему, шаров. И люди были в восторге, там фотографировали и так далее, и так далее. Но это просто огромные-преогромные мусорки, которые не перерабатываются и которые будут отравлять всю нашу экологию тысячи лет. Вот как бы вместо шариков можно, допустим, использовать какие-то поделки из бумаги, еще что-то. Но вот до конца альтернативы вот шарикам нет. Возможно, это как бы еще одна пища для размышлений для людей, что можно, чем можно заменить. Возможно, какие-то идеи придут. Есть идеи, вот, китайцы их давно используют. Вот фонарики, да, которые делаются из бумажек, и туда ставят свечка, они поднимаются высоко, летают, и когда свечка гасится, то они опускаются, и потом бумага это или рисовая бумага, или обычная бумага тонкая, она просто перегнивает, и все. Да, это тоже, в принципе, вариант. Но, допустим, если для украшений, он не очень подходит. Там нужно что-то придумывать еще. Допустим, вот для компаний, которые там вывешивают шарики, что они открылись или так далее. Вот для этих целей, конечно, пока ничего не придумано, но использовать дальше шарики тоже не вариант. Да я вообще не понимаю, честно говоря, компании, которые вешают шарики и этим самым хотят привлечь к себе людей. Что-то такое, какая-то глупость неимоверная. Серьезная компания, и висят детские шарики. Мы что, в детский сад, что ли, приходим? Вот так, если разобраться. То есть людям настолько в голову вложили что-то такое непонятное, что иногда не понимают, что делают. Если вы в детский сад идете и шарик, ура, ура, у меня шарик, ой, как здорово, как здорово. Это одно дело. А когда какая-то серьезная компания открывает магазин, либо офис новый, либо производство, и там шарики, я смотрю и думаю, это что такое вообще? Старшая группа какая-то на выезде? Ну, к сожалению, таких встречается очень много. И они их постоянно. То есть вот какой-то магазин открывается, это шарики. Где-то ленточка перерезается, там обязательно шарики. Там детский праздник в саду выпускается из ясельной группы, тоже праздник с шариками. День рождения — это шарики и так далее, и так далее. То есть это просто вот просто одноразовое зло. Очень много встречающиеся. Да, ну вот смотри, это же все мода. А мода, опять же, да. Это то, что какие-то течения, прижившиеся в народе. Вопрос, кто эту моду сеет и что она собой представляет. Известно, что всегда одну моду может перебить что-то другое. Вот чем занимаются всякие вот эти смехачи, которые со сцены обсмеивают что-то. Вот пригласите им, дайте какую-то тему, они вам эти шарики так обсмеют, что будет зазорно вообще... Пока упомянуть слово «шарик», не то чтобы его с собой взять и взрослому человеку или где-то повесить, или где-то там прицепить. Просто если кого-то увидеть с шариком, все равно будут тыкать пальцами и ржать над ним. Вот, достаточно обсмеять разок хорошенько всю эту тенденцию. И уверяю, сразу же эта дурацкая традиция украшать что-то шариками пропадет. Да, кстати, хороший вариант. Надо как-то это продумать. Кому-то предложить такую пускай идею. Смехачи хотя бы на пользу людям послужат. А что, просто так ржать, ну, это не очень прилично. Хоть добрый пускай сделают. Действительно, согласна. Можно так несколько тем им подбросить, чтобы они обсмеяли. Может быть, что-то изменится, да? Да, тем более очень часто на эти представления шоу ходят богатые люди, у которых есть деньги платить за эту дурь. Ну, пускай через эту дурь и получат порцию здравомыслия. Кстати, вообще отличная идея – посмеяться над этой проблемой. Ладненько, что у нас еще, кроме шариков? Что еще? Дальше еще одно зло, которое просто появилось тоже в результате моды – это кофейные стаканчики. Кофейные одноразовые стаканчики. Это кофе с собой наливают когда. Почему это огромная проблема? Например, за один день в Москве используется около 1 миллиона бумажных стаканчиков для кофе с собой. А для их производства нужно срубать около 200 деревьев в день. Вот представьте, да, 200 деревьев в день на вот одноразовые бумажные стаканчики. А, но дело в том, но на этом не заканчивается их то есть проблемность. А, любой вот такой вот стаканчик для кофе, он не бумажный. Там еще внутри пластиковый слой. который вот как раз не дает жидкости вылиться. То есть сам стаканчик, он одноразовый, сверху бумага, внутри пластик. Это также многокомпонентная упаковка, которая очень сложно перерабатывается. Плюс крышка у этого стаканчика, она сделана из полистирола. А полистирол – это такой пластик, который при как бы соприкосновении с теплой едой выделяет стирол. Это вредный яд, как бы. То есть человек наносит вред экологии, покупая вот такой стаканчик, и плюс еще наносит вред своему здоровью, когда пьет кофе, соприкасаясь вот с этой полистирольной крышечкой. Вот, это тоже такой вот, такая вредная мода. Какой вариант можно, как бы, какую альтернативу для вот этих бумажных одноразовых стаканчиков? Это многоразовая кружка. Допустим, вот это сделано из бамбука и покрыто вот эти вот вставки, это силиконовые. Силикон разлагается в природе без вреда, и бамбук тоже разлагается в природе. То есть это можно в следующем, как бы, если когда она уже будет непригодной, то можно ее будет закомпостировать. Вот. Либо купить и другие многоразовые стаканчики, их много там, из нержавейки и так далее. То есть... Ну, здесь опять же, наверное, надо обратиться к тому, а кто это разрешает, почему это стало модным, и какая в этом заинтересованность тех, кто разрешает, и тех, кто производит. И вот если мы все это по местам разложим, то мы тогда найдем те болевые точки для барыг, которые занимаются вот такой самой неприятной для всех экономией и выгодой, на первый взгляд. Во-первых, надо людям рассказать о том, что такое кофе вообще, откуда оно берется и что туда наливают. И многие, узнав об этом, не захотят вообще кофе употреблять раз и на всю жизнь. Да, да, да. Во-вторых, когда люди поймут, что вот они пьют из пластика, который нагретый, выделяет много всякой дряни, то помимо той дряни, которую туда налили, они еще с этой дрянью употребляют дополнительную дрянь. Такой вот каламбур прям. Дрянь на дряни сидит и дрянью погоняет. И плюс ко всему, этот стаканчик вы потом нигде не примените, цветочки в него не посадите, вы его просто выбрасываете, а потом кричите: «А, в моем районе опять свалка увеличилась». Вот когда меня спрашивают, а в какой цивилизации мы живем, Homo sapiens, человек разумный, либо не sapiens, я говорю: «Не-не-не-не, мы живем в обществе, скорее всего, каких-то приматов и мартышек, которые хватаются за что-то и не понимают, что будет дальше». Вот, может быть, как-то начинать и про это говорить, о том, что, друзья, вы покупаете кофе для чего? Вообще напиток для чего вы покупаете? Для самоуничтожения, как с точки зрения здоровья, так и здоровья природы, в конечном итоге, опять же, здоровья себя и своих близких, либо для какой-то другой цели. И вот если разложить все по своим местам, то тогда, уверяю вас, если люди об этом задумываются, то к этим автоматам или к этим вот... продажным ларькам с кофе, наверное, никто и подходить не будет. Они просто сами по себе закроются. Но это долгий процесс, на мой взгляд. И поэтому здесь нужно действовать через законодательство и также обращаться, говорить: люди, вот вы понимаете, что вы это допустили, а это совершенно неверно. Вы уничтожаете природу, уничтожаете людей. Поэтому пускай это будет подороже, но при этом это будет экологически чисто, и при этом там будет хорошего качества какие-то напитки продаваться помимо вот этого дурацкого кофе разрушающего. Вот если так подходить, то в этом случае, наверное, от этого будет, ну, серьезные какие-то плюсы для всех, кто и продает, для тех, кто покупает. Но, на мой взгляд, сам я кофе уже много-много лет не пью, и мне это не интересует нисколько. Я считаю, что без этого, так сказать, в кавычках, напитка можно вполне легко обходиться. Абсолютно верно, да. Без него можно обходиться. И, кроме того, вот правильно вы отметили, что... у нас плохо с просвещением людей. То есть вот им пихают много-много рекламы, им пихают много-много различных там модных каких-то образов, но в то же время им не говорят, из чего это сделано, что туда входит и так далее, и так далее. То есть человеку просто показывают какую-то обертку, но не показывают, что внутри. К сожалению, вот это так. Дальше я хотела бы еще отметить такую тему, как бахилы. Вот у меня с собой нет, но бахилы – это тоже одноразовое такое зло. То есть человек приходит в больницу, надевает бахилы, пользуется ими там 5-10 минут и выбрасывает. И если он часто ходит в больницу, там, в поликлинику, то, или даже просто в какие-то частные клиники, там он постоянно надевает эти бахилы, пользуется им минуту, и потом все вот эти бахилы оказываются у нас на свалках и разлагаются точно так же, как пластик. А пластик, если мы посмотрим статистику, то еще ни один пластиковый пакет, созданный в мире, не разложился. Так что вот. Ты вот сказала про бахилы и больницу, а мне представляется, да, приходится ездить по разным местам, и мне представляется ситуация. Вот те, кто в аэропортах заграничных был, те понимают, что там сейчас ботиночки приходится снимать, особенно зимой, мужчинам и женщинам. И взамен большой-большой бак с бахилами. И, ну и в России, да, тоже это есть. И там, представляете, сколько людей из среднего аэропорта, даже не самого маленького, не самого крупного, просто из среднего аэропорта, какого-нибудь там захудалого городишки европейского, сколько там проходит за раз людей. Там же самолет за самолетом вылетает. И зимой, и летом, и днем, и ночью. И самолет в среднем там по 200-300 человек. Вот считайте, за один проход сколько вот этого пластика сразу выбрасывается, выбрасывается, выбрасывается. Все свеженькое, свеженькое, подвозится, подвозится. И при мне, пока мы там стояли на терминале, один раз загрузили, второй раз загрузили. То есть это у них конвейер идет по этим бахилам. Эти уносят, а новые загружают. Так что не только больнички, но и другие места. Да, какой вариант может быть? Это в некоторых магазинах даже сейчас продаются многоразовые бахилы. То есть прям вот сшитые вот эти вот как бы типа носочки, и которые можно брать с собой постоянно. Они занимают тоже очень небольшое место. Допустим, если вы куда-то там идете, специально там в больницу можете взять, либо куда-то летите, они прям как бы очень мало места занимают. Вот. Можно самим сшить и так далее. Ну, то есть, вот решение, в принципе, для них есть. Да, решение еще проще. Если вы знаете, что вам придется где-то переодеваться, либо не переодеваться, а на обуви, некоторые женщины, я там видел, они покупают большие мужские носки, накидывают их, натягивают, и вот в них и ходят. Так смешно это смотрится, но как вариант, там заправят как-то аккуратненько, так еще смотришь, ух ты, такая мода у вас пошла. Да, да, так это на сапожке, на таком маленьком, такая здоровый носок. Ну, в общем, вариантов выхода есть много. Да, варианты есть. То есть тоже надо вот эти моменты продумывать заранее. Если вы знаете, что вам что-то предстоит такое, то можно либо какие-то носки, либо вот такие многоразовые бахилы, или еще что-то придумать. То есть опять можете осознанно подойти к проблеме и не создавать мусор. Так, что я еще хотела сказать? Вот, еще такой есть момент, что люди, особенно у нас в России, они уверены просто, вот с кем ни говоришь, они просто все уверены, что в России нет вообще никаких перерабатывающих заводов и предприятий. Вот на Западе, там в Америке, в Австралии есть, хотя на самом деле нет, а у нас в России вот просто нет ничего. Так вот, на самом деле у нас в России есть перерабатывающие предприятия, их около, вот если по России взять, то их около 2500 предприятий, от маленьких до больших. Какие-то остались еще советского прошлого, это переработка макулатуры, стекла, металла, ртутных изделий, какие-то абсолютно новые. Например, по данным Министерства экологии Московской области, на март 2018 года в Подмосковье насчитывается 432 переработчика. И нужно еще отметить такую важную вещь, что они все недозагружены. То есть им не хватает нашего вторсырья. А почему им не хватает? Потому что все люди убеждены у нас, что у нас нет предприятий и никто не сдает. Поэтому это тоже нужно говорить людям, что у нас есть предприятие, сдавайте, пожалуйста, мусор на переработку. Ну, не мусор, а вторсырье сдавайте, пожалуйста, на переработку. Вот, вот так вот. Оказывается, у нас все вот это есть. Нужно только найти, куда сдать, чтобы этот мусор, это вторсырье попало до переработчика. Вот, поэтому, если вы проживаете в Москве, например, в Московской области, можно сдавать в собиратор, в стекляшку, в эко, вывоз и еще другие есть организации, которые занимаются сбором вторсырья и отвозят уже переработчику. Вот, так что вот это тоже нужно обязательно говорить людям, что у нас есть перерабатывающие предприятия. Далее еще хотела сказать, что у нас также есть в России предприятия, которые перерабатывают электрохлам. То есть все, что включается в розетку, это какие-то сломанные там вещи, их тоже можно сдать на переработку. Поэтому как бы это тоже не проблема, куда, как это можно сдать. Там телевизоры, холодильники, все-все-все можно сдать. Например, есть такая, значит, корпорация «Экополис». Это можно сдать в корпорацию «Экополис». Также собиратор организует такие акции, как «Электроосень», «Электровесна». Туда тоже можно приносить старую технику на переработку. К тому же они полностью перерабатывают все детали, которые есть. И батарейки также, значит, у нас в России существует два предприятия, которые точно перерабатывают батарейки. Это «Мегаполис Ресурс» в Челябинске и «Меркурий» в Санкт-Петербурге. Сдавать батарейки, я уже говорила, можно в «Кусвилл». Они передают это в «Мегаполис Ресурс». Также можно сдавать батарейки, кажется, в «Леруа Мерлен», да. Да, сейчас несколько магазинов крупных и сетевиков, которые принимают вот эти самые батарейки, лампочки и так далее. Вы можете в любой крупный магазин зайти и спросить, а у вас здесь старые батарейки, лампочки принимаются или нет? И если есть, то покажут. АБИ, насколько я помню, тоже этим вопросом в свое время занимались. В общем, сетевики крупные, которые что-то такое продают в большом количестве. Да. Далее я бы хотела тоже вот такую вот проблему озвучить, как подгузники и средства женской гигиены. Это тоже огромные свалки, потому что все эти продукты делаются из продуктов нефтепереработки. То есть подгузники, они делаются из пластика. То есть на ребенка люди надевают пластик прямо с рождения. Вот, чем можно заменить? Выпускаются сейчас очень много многоразовых тканевых подгузников и средств женской гигиены. То есть это отличные такие хорошие изделия, их можно покупать, можно шить самим. Это сделано из хлопка, сделано из различных таких вот экологичных материалов. И надевать на ребенка нормальные, допустим, подгузники, а не пластик. Вот я небольшие данные. То есть за 2 года один ребенок в среднем за 2 года образует 2 тонны мусора одних подгузников. Представляете? Плюс вот эти подгузники, которые пластиковые, они, конечно же, вообще не перерабатываются. Это проблема не только России, но это проблема европейских стран. А здесь, опять же, производитель нисколько не думал, как это будет перерабатываться, как это будет влиять на экологию. Он просто делал удобный какой-то предмет. Но я хочу сказать, что как бы он также вреден и для ребенка. То есть надевать на ребенка пластик – это тоже, скажем, не очень полезно. Вот, поэтому нужно заменять это многоразовыми, хлопковыми, тканевыми подгузниками. Следующая тема – это тоже такая проблемная тема для экологии – это подарки. То есть в период праздников, на день рождения, на Новый год и так далее, и так далее. Очень много дарится ненужных подарков. Вот. Причем дарится, ну, то есть то, что люди не будут использовать, это потом уходит в мусорки. Что делать в этой ситуации? Лучше всего заранее с человеком обговаривать, что ему нужно подарить, и конкретно эту вещь покупать. Если вам уже подарили что-то ненужное, можно это передарить, можно сдать это куда-то на благотворительность. А лучше всего дарить не что-то материальное, а дарить больше впечатлений. Допустим, устраивать, допустим, походы в театр, там, на концерты, еще что-то, наслаждаться чем-то таким вот, что тебя духовно и внутренне развивает, обогащает. Вот как бы лучше такие подарки дарить. Они, кстати, лучше всего запоминаются. Если вы, допустим, даже вспомните, что вам подарили там когда-то на Новый год, вы вспомните не какие-то даже подарки, а вы вспомните какие-то эмоции, впечатления от какого-то, допустим, события. Поэтому лучше дарить впечатления, они лучше запоминаются. Так, что вот еще? И последнюю тему, которую я хотела еще озвучить, это субботники. А на субботниках, ну и вообще, когда люди собирают мусор в лесу, там у себя под окнами еще что-то, хотят привести территорию в порядок, то чаще всего они то же самое, они складывают весь мусор, все вместе, и уносят на, как бы, на помойку. Сейчас просто собрать мусор – это мало. Нужно также его рассортировать, и фракции, которые можно сдать на переработку. Это стекло, это PET-бутылки, это бумага, если она чистая. Если не чистая, то ее можно отправить там компостировать или еще в землю лучше закопать. Остатки еды также лучше закопать в землю. То есть, если есть какие-то фракции, которые можно сдать, нужно их сдать. Мы, допустим, с мужем уже несколько раз чистили лес, вот Измайловский лес, от мусора с переработкой. То есть мы прям брали пакеты отдельно для каждого мусора, отдельный пакет, и потом относили на переработку. Просто мусор собрать, к сожалению, это уже в нашей ситуации, уже тревожной, это мало. Вот на этом как бы я хотела закончить вот свои вот эти вот вещи. И хотела сказать, что справиться с проблемой мусора нужно прежде всего выкинуть мусор вот из своей головы. Нужно поменять систему ценностей. То есть не быть, скажем, то есть вот не нужно идти на поводу того, что нам навязывают, какие-то модные вещи и так далее. Нужно развиваться больше духовно, больше думать о том, что ты можешь сделать, как ты можешь вообще улучшить этот мир. Ценности должны быть такие, как в общении, в доброте, в труде, а не в том, чтобы получить какой-то предмет, там, не знаю, материальный, и радоваться от него. Вот нам нужно больше развиваться духовно, вот тогда у нас все будет хорошо. Вот на этом я хотела бы закончить. Хорошо. Благодарю за очень интересный доклад по первой части. Практически какие-то предложения, наработки свои. И следует отметить, что все, что здесь было сказано, скорее всего, следует осмыслить для того, чтобы, как ты правильно сказала, выбросить мусор из головы, который нам кто-то очень активно накидывал, и перейти к нормальному человеческому образу жизни. Ну, а мне следует еще отметить, что на этом первая часть закончилась. И мы переходим ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. Вопросы, реплики, комментарии мы принимаем на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом. А также у нас на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Slavradio также пишется одним словом латиницей. Поэтому, если во время живого эфира у вас возникли какие-то пожелания, замечания, реплики, вопросы, то вы можете задавать их прямо у нас здесь, в живом эфире, пользуясь теми ресурсами, которые я указал. А если вы уже слушаете нас в записи, и дата 19 февраля 2020 года осталась в прошлом, то означает, что вы можете комментировать то, что услышали. Но только, пожалуйста, помните, что мы взаимодействуем, общаемся с человеками, а не с гоблинами. Гоблинов мы сразу отправляем куда-то там подальше, в эротическое путешествие лесом в мягкой форме. Как понять, гоблин, не гоблин? Гоблин всегда пишет очень простыми фразами, односложными, которые не требуют какой-то мыслительной работы. Например, фигня, ерунда, ну и так далее и тому подобное. Если вы человек, то в этом случае у вас всегда найдется то, что написать, причем написать это осмысленно и так, чтобы другие поняли. Ну вот на этом я прошу Евгения Роденко поставить отбивочку для того, чтобы нам перейти уже во вторую часть ответа на вопросы и реплики. Пожалуйста, Евгений. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 19 февраля 2020 года. Среда по одному из современных календарей. Экология, сортировка мусора и природосбережение. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Татьяна Лихачева, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова следит за чатом, чтобы не нарушался порядок. И чтобы вопросы, реплики, комментарии появлялись у нас здесь, в нашем чате, которые будут озвучиваться во время второй части. Итак, первый вопрос пришел от Феникса Руси. Ну, или, так сказать, реплика. Контейнеры стоят для сортировки пластика и стекла, даже местами для лития. Мало кто сортирует, и по факту все сбрасывают в одну кучу. Очень много упаковки и полиэтилена. Да, это так. Потому что практически нет никакого просвещения людей, что и как нужно сортировать. Но что я могу сказать? Что можете сделать и вы? Делайте правильно. Вот вы просто возьмите и делайте правильно. Не смотрите на других, а делайте, как вы считаете нужным, как вы считаете правильным. А потом вот этот весь мусор, который вторсырье, которое там, значит, забирают, там потом идет досортировка. И то, что вы сортировали все бережно и аккуратно, это обязательно они все это возьмут и отдадут на переработку. Поэтому вот просто делайте правильно, не смотрите на других, делайте так, как нужно. Хорошо, идем дальше. Дмитрий. Почему нельзя собирать и куда-то сдавать любой пластик, который, если мелко его размельчить и добавить в строительную смесь, то усилит ее свойства и пластичность, и прочность, и приготовление, при приготовлении раствора? Ну, многие переработчики так и делают. Они дробят пластик и добавляют его в различные там, изготовление различных изделий. Есть как бы вообще мелкие переработчики, они вот именно так и делают. Есть крупные, они тоже дробят, и потом из этого уже дробленого пластика делают что-то, добавляют его куда-то, делают какие-то различные вещи. Да, все правильно. То бишь, было бы желание, но найти применение можно. Да, да. Идем дальше. Матвей Серебренников. А строительный мусор, бытовая химия, памперсы, бензин – это как утилизировать? Про памперсы я сказала, то есть найти замену на многоразовые памперсы. Те, что сейчас есть, сейчас, можно сказать, ученые придумывают технологию переработки тех памперсов, которые сейчас вот на свалках лежат. Просто нужно сейчас пока прекратить вот, использовать существующие. Так, по поводу химической упаковки, это обычно двойка в нее упаковывается, и двойка, она перерабатывается. Если мы возьмем пластик, в который наливаются какие-то химические средства, то она перерабатывается. Так, про бензин, честно говоря, не знаю, как его перерабатывают. Это какой-то отработанный бензин или что? Я, честно говоря, не знаю, про какой бензин спросил. Может быть, имеется в виду как топливо. Но так топливо надо просто заменять уже на другие варианты топлива. Имелось в виду не сама упаковка от бытовой химии, а сама бытовая химия. Вот об этом, наверное, Матвей спрашивает. А, Да, вот, кстати, тоже это очень хорошая тема. Бытовая химия, она очень тоже бывает вредной, поэтому нужно заменять ее на экологичные виды химии. Это сода обычная, это кальцинированная там сода, это лимонная кислота, это, допустим, если взять порошок, то можно использовать, как она называется, стружка, мыльная стружка, и класть ее вместо порошка. То есть, да, абсолютно верно, вот это тоже нужно заменять на более экологичные виды вот этих средств бытовых, то есть вот все правильно, абсолютно. И можно их тоже покупать на развес, вот эти все вещи. Понятно, понятно. Геннадий Романенко, здравия. Пластик пластику рознь. То есть есть разный вид пластика, значит, перерабатывать его нужно по-разному или как? Да, каждый вид пластика перерабатывается по-разному. Например, есть вообще такой вид пластика, например, вот один ПЭТ, который не бутылочный. Есть ПЭТ бутылочный, он хорошо перерабатывается, а есть ПЭТ не ПЭТ один не бутылочный, нестандартный. Вот он вообще как бы очень сложно перерабатывается, его практически нигде не берут в Питере, то есть вот есть один предприниматель, он с ним экспериментирует и что-то с ним там придумывает, но и то это как бы тоже под большим вопросом, получится ли у него. Вот, поэтому вот такая вот, допустим, однерка ПЭТ, ее тоже нужно избегать, вообще не нужно ее покупать. Мы, допустим, вот полностью отказались от всех продуктов, которые упаковываются в упаковке нестандартной ПЭТ-1. Они бывают разные, тоже контейнеры, бывают разных видов. Вот. Это сложная упаковка. И, кроме того, при нагревании, она тоже может выделять яд. Есть, допустим, полипропилен. Полипропиленовый пластик, это маркировка 5, пятерка, она подходит для пищевых продуктов, это, можно сказать, самый безопасный пластик для продуктов. Но тоже не рекомендуется нагревать, ну хотя возможно, но не рекомендуется. Вот, допустим, его можно очень хорошо переработать. При производстве он не выделяет каких-то вредных веществ. А вот, допустим, если взять полистирол, у меня, к сожалению, нет, он тоже, ну, он обычно тоже выглядит как пластик, единственное отличие, он хрустит. Вот если вы его вот так вот сожмете, то он может даже сломаться. Это полистирол. Вот полистирол, он вредный пластик, его нельзя нагревать. Если туда попадет что-то теплое на него, какая-то теплая пища, то он будет выделять стирол. И при производстве он тоже будет выделять вредные вещества. Поэтому вот эту упаковку тоже лучше избегать. Хотя она очень популярна. Туда складывают даже, ну, туда складывают какие-то холодные продукты. Бывает, туда складывают овощи, фрукты и так далее. Кроме того, вот я уже говорила, что у крышечки, у одноразовых пластиков, такие черные бывают, знаете, они тоже сделаны из полистирола, вот, их тоже лучше не использовать вообще. Плюс, допустим, есть пластик, вот это тоже пластик, только это мягкий пластик. У каждого пластика своя температура плавления и так далее. И каждый пластик, он собирается почему отдельно? Потому что он по-разному перерабатывается. Вот в этом как бы проблема. Хорошо, идем дальше. Александра Богданова, реплика. Я живу в Италии. У каждого в доме календарь выброса мусора. Вечером все по расписанию складывают в пакеты, что по календарю. Выбросил мусор, а компания взамен кладет вам их пакет новый. И запаха нет. Да, это очень хорошо. Если так происходит, то, конечно, это здорово. Я считаю, что так и должно быть. Угу. Но здесь тоже складывают в пакеты. Пакеты из чего состоят и что дальше с этими пакетами делают? Что, многоразовые пакеты компании, которые мусором занимаются, привозят? Здесь Александра не уточнила, поэтому под вопросом. У нас, кстати, есть тоже в Москве такой сервис, не помню, как он называется, но там тоже тебе привозят пакет, и ты туда складываешь свой мусор, вторсырье сортированное, потом ты это выбрасываешь, у этого пакета есть свой штрих-код, и когда он попадает уже к переработчикам, то этот код сканируют, и тебе приходят какие-то баллы или еще что-то, вот, или какие-то денежки какие-то даже бывают. Вот как бы есть у нас тоже такая система. Она пока не распространена сильно, но вот тоже есть такая похожая, да. Хорошо. Григорий Врачев, реплика. Все эти блага в кавычках цивилизации появились не по причине моды как таковой, а просто мода стала средством продвижения того, куда девать эти отходы от нефтегазовой отрасли. Если раньше зефир в шоколаде в СССР продавался в обычной картонной упаковке, то со временем сверху появилась еще шуршащая прослойка. Потом добавилась ячейка из пластика, и вместо 12 зефиров стало 8. Потом появились гигиенические обертки из пластиковой фольги поверх упаковки. Сейчас появляется вторая гигиеническая обертка уже внутри под крышкой. Полагаю, что завтра каждая зефиринка будет упакована в персональную обертку, а послезавтра каждая зефиринка будет помимо фольги еще и в отдельной пластиковой коробочке с крышечкой. И все исключительно ради заботы о покупателе. И пока мы не переведем на другой вид топлива, направленность не поменяется. Ну да, да. Как-то разговаривал я с людьми, которые занимаются упаковкой, и они сказали такую вещь, это было еще несколько лет назад. В странах, где заняться, в общем-то, особо нечем, у них очень хорошо развита вот эта отрасль упаковки. И вот как раз то, о чем Григорий здесь написал, очень хорошо во многих странах видно. Тебе и снаружи упаковку сделают, и сама вот эта коробочка будет уже красиво упакована. И внутри тоже своя упаковка будет. И на каждой зефиринке своя упаковка будет. И упаковка будет двух видов. Одна там такая, другая сякая. То есть люди не зефиринку тебе продают, а продают тебе упаковку. Да. Вот это надо понимать. Это их бизнес. Поэтому с барыгами надо поступать только одним образом. Чтобы им стало невыгодно это продавать. Вот не берите там, где есть упаковка. Берите там, где ее как можно меньше. И вы тем самым нажмете на тех, кто занимается не выпуском, например, продукта питания, а выпуском упаковки, в которую продукт питания укладывается. Вот все таким образом вы можете бороться с барыгами, которые не считаются ни с вашим здоровьем, ни с экологией, ну, с дурачками, которые разрушают сами себя. Абсолютно верно, да. То есть нужно просто не покупать это и все. Если чем больше людей будут это не покупать, ага, они сделают выводы, так, они что-то не покупают, надо менять, значит, нужно убирать то, что они не покупают и не будут продавать вот эту упаковку. Дальше Валька прислала в эфир реплику. Я видела, как наполнители из памперсов используют, закапывая в землю на грядках и в теплицах, чтобы влагу удерживать. Ну, возможно, да, используют какие-то, повторно что-то используют. Пластиковую бутылку тоже, что из нее только не делают. Если люди могут продлить как-то жизнь какой-то пластиковой вещи, то это только хорошо. Это как бы, это значит, что она не идет на помойку, а приносит еще какую-то пользу. Так, все вопросы, реплики, комментарии я озвучил, которые Светлана Большакова нам прислала. И нужно нам каким-то образом подводить итог нашей сегодняшней встречи. В заключение у нас есть традиция, когда говорящий желает тем что-то доброе, кто его слушает. Желай. Ну, что я желаю? Я желаю, чтобы каждый из вас приносил огромное благо вот этому всему миру, то, чтобы он наполнял его добром, хорошим общением, чтобы он духовно развивался, чтобы он ценил, скажем, то, что нам дает природа, а природа нам дает просто много офигительных, красивых вещей, которые и вот эти вот вещи, они никогда не заменят, материальные вещи никогда не заменят настоящей красоты природы. И вот именно, кстати, вот в Японии есть такой предмет любования природой. Я считаю, что нам тоже нужно вводить этот предмет любования природой, и тогда мы будем меньше производить всяких ненужных вещей, которые будут захламлять наш, как бы, нас, вообще нас, и нашу планету, и наш разум. У нас будет больше свободного места для любования природой. Вот я бы тоже хотела всем пожелать, чтобы каждый наслаждался прям настоящей природой, наслаждался общением с людьми, не с гаджетами там он сидел где-то там, а общался, вот, чтобы он создавал какие-то красивые вещи, которые бы подталкивали нас на то, чтобы именно, как сказать, жить по-настоящему, а не жить вот в этом, вот в этих вот в мусорках, а жить по-настоящему красиво с природой и так далее, вот. Хорошо сказала. Ну что ж, друзья, я подвожу итог нашей сегодняшней встречи. Экология, сортировка мусора и природосбережение. На мой взгляд, Татьяна подняла очень важную тему, дала практические советы, рекомендации. И думаю, что любой здравомыслящий человек задумается о том, как и самому сделать жизнь лучше, хотя бы тем, что не будет ухудшать ее. Потому что природа задумана очень разумно. И в ней все-все на своих местах. Если мы в нее не засовываем свои грязные лапы и какие-то свои хочушки, то она очень даже себя хорошо показывает. Это во-первых. А во-вторых, дать возможность другим людям задуматься о том, что делают они. Вот если вы таковой разумный человек, то этот эфир для вас будет очень полезным, и вы вынести для себя и для других очень-очень много значимого. Мне же остается напомнить, что 19 февраля 2020 года, среда по одному из современных календарей. Еще раз назову тему: экология, сортировка мусора и природосбережение. Татьяна Лихачева, Алексей Орлов, Евгений Роденко за пультом Светлана Большакова в чате находились с вами в течение нашего сегодняшнего эфира. Благодарю всех за очень интересные реплики, комментарии, которые вы оставили в чате Народного славянского радио, slavaradio.org, и у нас на сайте и в Ютубе youtube.com/slavradio. Так держать, друзья. Вместе мы сила, вместе мы добьемся того, что нам всем необходимо для того, чтобы быть человеками. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.